когда я вознесен буду от земли». К теме вознесения на крест Иисус возвращается, продолжая беседу с Филиппом и Андреем в присутствии народа. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому?» Кто этот Сын Человеческий? Первая фраза в приводимом отрывке имеет параллели в синоптических Евангелиях. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Под душой в обоих случаях понимается земная жизнь, а под ненавистью к душе у Иоанна или потерей души у синоптиков — принесение собственной жизни в жертву ради Иисуса и вечной жизни, которую дает следование за Ним. О ненависти к собственной жизни говорится и в следующем изречении Иисуса: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, буквально самой души своей, тот не может быть моим учеником». Слова «кто мне служит, мне да последует» имеют особый смысл в контексте предстоящих Иисусу страдания и смерти. Под следованием Иисусу здесь понимается не только верность Его учению или исполнение Его заповедей. Иисус призывает следовать за Ним на Голгофу. В других случаях Он говорил: «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Богатому юноше Иисус, согласно Евангелию от Марка, говорит: «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за Мною, взяв крест». Следовать за Иисусом значит отречься от себя, взять крест и нести его. А нести крест значит идти на распятие. Чем Отец почтит такого человека, взявшего крест и последовавшего за Иисусом? Приобщением к той вечной славе, которой обладают Отец и Сын. Особенностью Евангелия от Иоанна является то, что оно в большей степени, чем другие Евангелия, акцентирует внимание читателя на эмоциональных переживаниях Иисуса. Особенно ярко это проявляется в истории воскрешения Лазаря, где происходящая в душе Иисуса смена эмоций описывается при помощи выражения «воскорбел духом и возмутился», «прослезился, опять скорбя внутренно». В словах «душа моя теперь возмутилась» употреблен глагол в пассивном залоге, означающий «сотрясаться», «быть в волнении», «быть в потрясении», «смущаться». Иисус не скрывает от народа свой человеческий страх перед смертью, свое внутреннее волнение. Он не был бы полноценным человеком, если бы не испытывал этих эмоций при мысли о предстоящем страдании и смерти. В то же время он не был бы Богом, если бы не подчинял свою волю воле Отца. Для человека, находящегося в подобной ситуации, вполне естественна молитва: «Отче, избавь меня от часа сего». Эта молитва приходит Иисусу на ум, он ее озвучивает, но не адресует Отцу. При обращении к Отцу она превращается в просьбу иного содержания: «Отче, прославь имя Твое». Человеческий страх в Иисусе уступает место полному послушанию воли Божией, как это произойдет и в Гефсиманском саду, где Иисус будет молиться: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты». Молитва о прославлении имени Божьего имеет родство с первым прошением молитвы Господней, как она изложена в древних рукописях Евангелия от Луки: «Отче, да светится имя Твое». В устах верующего это прошение имеет следующий смысл: «Пусть имя Твое святое само по себе будет светиться, прославляться в людях, Твоих последователях». Молитва, звучащая из уст Иисуса, является прошением о том, чтобы имя Отца было прославлено через страдания, смерть и воскресение Его единородного Сына. Этим показывает, что умирает за истину, смерть свою называет славой Божьей, отмечает Иоанн Златоуст. В ответ на эту молитву с неба раздается голос Отца. В синоптических Евангелиях голос Бога Отца звучит дважды. Первый раз в рассказе о крещении Иисуса от Иоанна, второй раз в рассказе о преображении. В Евангелии от Иоанна оба эпизода отсутствуют, и голос Отца в первый и единственный раз звучит в рассматриваемом эпизоде. Что означает в ответе Бога Отца употребление глагола «прославить»? Сначала в прошедшем, а затем и в будущем времени. Златоуст дает такой ответ. «Когда прославил? В предшествовавших событиях. Еще прославлю после креста». Под предшествовавшими событиями здесь, очевидно, понимаются совершенные Иисусом чудеса и знамения, под тем, что произойдет после креста, его возвращение в небесную славу и распространение основанной им на земле церкви. Возможно, и иное толкование – глагол в прошедшем времени указывает на славу, которую Сын Божий имел у Отца прежде бытия мира, а глагол в будущем времени — на предстоящие Ему смерть и воскресение. Сам Иисус о Своей смерти и воскресении скажет в настоящем времени: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». Реакция людей на голос Бога Отца полностью соответствует той двойной реакции, которую, согласно четвертому Евангелию, вызывала вся деятельность Иисуса. Одних она приводила к вере, открывая им духовные очи, другие оставались слепы и упорствовали в неверии. В данном случае одни ясно слышат голос, который принимают за говорящего с Иисусом ангела, другие думают, что прогремел гром. Как это часто бывает с чудесами, один и тот же факт одни объясняют как событие сверхъестественного характера, другие ищут естественное объяснение. Иисус объясняет, что голос был не для Него, а для народа. Для чего Он сказал это? Для опровержения того, что они постоянно говорили, будто Он не от Бога. «Не для меня был глас сей, но для вас. Не для того, чтобы я из него узнал что-нибудь, чего прежде не знал. Я знаю все, Отче, но для вас». И далее Иисус говорит о суде над миром сим и об изгнании князя мира сего. Неоднократно и ранее Иисус представлял свой конфликт с иудеями как суд, используя образы и терминологию из юридической сферы. Но слово «суд» в его речи, как у Иоанна, так и у синоптиков, нередко указывает на события будущего. У синоптиков чаще всего имеется в виду страшный суд. Здесь же Иисус говорит о суде, который совершается ныне, то есть в то самое время, когда Сын Божий отдается под суд, когда Ему выносят приговор и спешно приводят этот приговор в исполнение. Параллельно с судом человеческим совершается неумолимый суд Божий, и смерть Иисуса по приговору человеческого суда станет одновременно смертным приговором над инициатором этого суда, князем мира сего. Говоря о своем вознесении на крест, Иисус произносит фразу, которая, по-видимому, имеет прямое отношение к желанию еленов увидеть Иисуса: «Всех привлеку к себе». Под всеми здесь следует понимать не тех иудеев, которые отвергли Мессию и тем самым вынесли себе смертный приговор, а всех уверовавших в Иисуса, включая язычников, которых Иисус и ранее обещал привести в свое стадо. Вновь подчеркивается универсальное, вселенское значение искупительной смерти Иисуса на кресте. Собеседники Иисуса продолжают не понимать, что Он говорит им. Им непонятно, как Христос может быть куда-то вознесен, если Он должен пребывать вечно. Ссылка на закон, возможно, адресует к словам из Псалтири, посвященным потомку царя Давида и толковавшимся как пророчество о Мессии. «Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною». В книге пророка Даниила о вечном владычестве говорится в связи с Сыном Человеческим. Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его — владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Впрочем, между учеными нет единогласия в вопросе о том, воспринимался ли образ Сына Человеческого из книги Даниила в Палестине времен Иисуса в мессианском смысле или нет. Между тем, вопрос, который задают Иисусу, свидетельствует о том, что некоторые слушатели видели связь между понятием «Сын Человеческий», который Иисус постоянно применял по отношению к себе, и обетованным Мессией. Именно этот смысл скрыт в вопросе «Кто есть сей Сын Человеческий?». Иудеи хотят услышать от Иисуса внятный ответ, считает ли он себя Мессией и вкладывает ли мессианский смысл в понятие «Сын Человеческий». Этот вопрос оказывается последним в серии вопросов, которые иудеи задавали Иисусу на протяжении всей полемики, отраженной в четвертом Евангелии. Он повисает в воздухе. Иисус завершает свою речь так, будто он не был задан. Завершение речи мы рассмотрим в следующей главе. Ответом на вопрос иудеев станут последующие события. Когда Иисус будет вознесен на крест, тогда они узнают, кто есть сей Сын Человеческий. Федора Михайловича Достоевского справедливо называют глубоко христианским писателем. Несмотря на то, что сомнения в существовании Бога преследовали его на протяжении всей жизни, его преданность Христу была абсолютной и безоговорочной. Свое религиозное кредо он выразил в следующих словах. «Я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор, и даже, я знаю это, до гробовой крышки». Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим. И в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост. Вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но и с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть». Мало того, если бы кто мне сказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной. Литературное творчество Достоевского в значительной степени посвящено раскрытию основополагающих истин христианской веры. При этом писатель интересует не только и, может быть, не столько духовно-нравственные постулаты христианства, сколько сама фигура Христа, стоящая в центре новозаветного благовестия. Своему главному произведению «Братья Карамазовы» Достоевский предпосылает в качестве эпиграфа слова Иисуса о пшеничном зерне, которое не принесет плода, если, пав в землю, не умрет. Литературные критики высказывают различные мнения относительно того, какое послание писатель зашифровал в этом эпиграфе, к какому персонажу романа он в наибольшей степени подходит и какую тему раскрывает. Не вдаваясь в подробности данной дискуссии, не имеющей отношения к теме нашего исследования, укажем на появившийся в 1924 году труд молодого иеромонаха Иустина Поповича, ныне причисленного к лику святых Сербской Православной Церкви, в котором творчество Достоевского рассматривается с христианских позиций. В главе «Над тайной пшеничного зерна» автор этого труда пишет: «Тайна человеческого существа равна тайне пшеничного зерна. Если человек замурует себя в коконе себелюбивого эгоизма и затворится в нем, то останется сам, останется в одиночестве, отчего усохнет и погибнет. Но если зерно своего существа через подвиг веры посеет во Христе, и зерно это умрет в нем, то тогда зерно это оживет, прорастет и даст много плода. Ибо безгрешный сказал, любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Таким образом, всезнающий Бога человек объясняет тайну человеческого существа, точно так же ее объясняет и его неустрашимый последователь Достоевский. Ибо его главное произведение «Братья Карамазовы» есть не что иное, как пророчески прозорливое объяснение выше приведенных слов Христовых из 12 главы Евангелия от Иоанна. Достоевский подчеркнул это, особенно поставив эти слова Спасителя эпиграфом своего шедевра. Только в этих словах надо искать ключ к объяснению тайны человеческого существа по Достоевскому. В чем же заключается эта тайна? На примере героев Достоевского автор книги о нем показывает, что образ смерти, из которой произрастает жизнь, воплощается в конкретных человеческих судьбах. Отрекаясь от себя, от своего «я», от своего разума и греховной воли, подчиняя себя всецелой воле Божией, человек обретает новую жизнь. В подвиге веры Христа ради умирает весь человек с тем, чтобы ожить в нем к бессмертной и вечной жизни. Человек умирает, чтобы ожить. Такова антиномия веры. В подвиге веры умирает и разум, умирает, чтобы возродиться и оживотвориться в вере, найти во Христе свой вечный смысл и свою бессмертную творческую силу. В подвиге веры человек предает всю свою личность Богочеловеку Христу. Пред Ним, всесветлым и кротким, Он смиряет свой гордый ум, дикую волю и мятежное сердце. Очень остро он ощущает, что его ум бесконечно нищ по сравнению со всеблагим Духом Христовым. Христолюбивым смирением он вытесняет из себя богоборческую гордость и безумство человека Бога, и так до тех пор, пока совсем не очистится. В таком подвиге смиренной веры Достоевский видит русское решение проклятой проблемы личности. Умертвляя в себе Христа ради и во Христе все, что есть греховного, все, что злобно и смертно в душе, в воле и в сердце, человек обретает во Христе и душу свою, и волю, и сердце, но уже очищенное, обновленное и бессмертное. Русский философ Бердяев называет христианство Достоевского Иоанновым христианством. Четвертое Евангелие особенно близко писателю. Переживший в юности увлечение идеями социализма, приговоренный к смерти, но помилованный за минуту до приведения приговора в исполнение, Достоевский был отправлен на каторгу, где провел долгие 4 года. Освобождение из каторги Достоевский охарактеризовал лаконично и ярко: «Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых». Пережитый Достоевским опыт стал причиной его глубокого внутреннего перерождения. Если в молодости писатель увлекался разными идеалами, то после возвращения из ссылки всех их вытеснил один — Иисус Христос. В своих романах он создает христоподобные образы — старца Зосимы, Тихона, князя Мышкина, Алеши Карамазова, посредством которых пытается приблизиться сам и приблизить читателя к пониманию образа Христа. Эпиграф, взятый Достоевским к роману «Братья Карамазовы», является эпиграфом ко всей его жизни. Не случайно те же самые слова о пшеничном зерне из Евангелия от Иоанна высечены на надгробном памятнике Достоевскому на Тихвинском кладбище рядом с Санкт-Петербургской Александро-Невской лаврой. Пшеничное зерно для Достоевского стало больше, чем метафорой. На собственном трагическом опыте он осознал непреложность истин, выраженных в словах Иисуса. Чтобы обрести жизнь вечную, человек должен погубить душу свою. Чтобы принести много плода, нужно умереть. Путь к воскресению лежит через страдания и смерть. Путь к вечной жизни лежит через отречение от себя, взятие креста и следование за Христом.